Глава 35. В первый же рабочий час я понимаю, что отдыхать в будни мне нравится больше, чем работать. Беззаботность затягивает мгновенно, особенно когда получаю сотое видео от Егора. До этого раза мы с ним всегда отдыхали только вместе. И нам это нравилось. Приходится немного позавидовать ребенку. «Давай ты передумаешь», – стонет Юльчона. «Ну что мы будем делать без тебя с этими выгодоприобретателями, акцептами и прочей фигней? Никто, кроме тебя, эти регламенты не читал, а если и читал, то не понял». Хнычет, и бог ее знает, наиграно или нет. «Сегодня будем учиться вносить комментарии в дерево связи», – произношу отстраненно, глаза Юли расширяются в ужасе. «Может показаться, что профессиональные словечки слишком сложны для неподготовленного человека». Но это иллюзия. Некоторым подготовленным тоже трудно. «Нет-нет-нет! Еще раз нет!» Машет руками оживленно. «Учи свою подругу Татьяну. У меня нет прав на это ваше дерево. И не нужны они мне. Строить дерево? Какой дурак придумал это?» Становится очень смешно. Девочки очень смышленые, но на моем участке слишком много ненужных слов и столько же отчетов. Они все относительно новые, и поскольку я справлялась, остальные сделали вид, что им это не посильно. На деле же ничего сверхъестественного. Проблема одна – нет взаимозаменяемости. Я с обеда отпросилась, у дочки соревнования, Артем не может, так что без меня учитесь. К концу речи голос Танюши становится довольным. «Тебя завтра научу». Даю ей еще один шанс к просвещению. «Ой, шла бы ты на свой больничный! Что же за человек нехороший?» – произносит Таня, скорчив гримасу. Юля не любит, когда люди, живущие много лет в стране, говорят с сильнейшим акцентом, поэтому мы с Таней иногда с таким разговариваем, чтобы подразнить коллегу. «Ты зачем вообще пришла сегодня, а? Так фоточки вам показать? Зачем куда-то ездить, если об этом никто не узнает?» – спрашиваю, стараясь спрятать улыбку. «У нормальных людей для этого есть инста, чтобы ты знала», – поучительно заявляет Юля, качая пальцем из стороны в сторону, словно маятник. «Я на нормальную не претендую». «А зря». Девочки переглядываются. «Контент-то был хороший». «Альбина такие фото огненные выложила», – Юля произносит томно, с ноткой мечтательности. «Надеюсь, в комментариях вы меня не спалили?» Вам стоит двоим просто прокомментировать, станет понятно, кто на фото. Последняя коллекция боди шикарная, а масочка, уф, ты б видела, сколько там мужиков отметились. Фу-фу-фу, не начинай, иначе я больше не буду в этом участвовать. Глупая, я вообще не понимаю, как ты еще не замужем, просто бы раз написала, что это ты, и вуаля, мы гуляем на твоей свадьбе, произносит Танюша шутливо. «Боже, если бы я влезала в такую красоту и на работу б ходила в них! Плевать на памятки эти!» Делает взмах рукой в сторону шкафа. Если открыть дверцу, можно увидеть кучу листовок с памятками о ДСП, информации, использовании рабочей почты, инструкции по пользованию социальными сетями и памяткой с требованиями к внешнему виду сотрудников. Обувь на плоской подошве запрещена, как и высокий каблук. Длина брюк до середины каблука, юбки от колена до середины икры. Как-то раз с линейкой руководства прошлось по кабинетам, я не шучу, правда, измеряли. Как горько плакали девочки, которых наказали за отклонение. Плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Это про нас. Пройдетесь по инспекции, увидите много коротких юбчонок. «Тебе же уже все равно, приходи завтра в чем-нибудь эдаком», Танюша поигрывает плечами. «Да уж, конечно, все равно». Утром девочки обсуждали это в другом русле. Рассказывали о том, как тут все горело, когда я резко ушла поболеть. Будь я тут, по ТКС акт бы отправили, подписанный мною. И узнала бы я об этом постфактум. Обычная практика. То, что Денис сделал мне огромное одолжение, я знаю прекрасно. Возможно, Синюшня сама его попросила. Полностью тот вечер я и не вспомнила. Факт остается фактом. Я тут занимаюсь тем, что в приоритете, но никто не может воспользоваться ситуацией. Скорее всего, Таня и Юля решили сберечь мои нежные чувства и в самую грязь не посвятили. Но она есть, я уверена. После увольнения жизнь будет эффектной, Осталось только узнать, насколько. Сходим на обед в Анаре? С ума сойти можно, как хочется мяса. И это я завтракала с утра. Или ты уйдешь? Спрашивает Юля после ухода Тани, потирая свой животик. Конечно, пойдем. Лицо Юли сразу озаряет улыбка, прикрывает глаза и трет ладони в предвкушении. В ноль минут уходим, а то обязательно запрягут. Спустя 20 минут Юля во второй раз пролистывает меню задумчивым видом. Меню у них, конечно, на любителя. Голодная я тот еще любитель, посмеивается. Как думаешь, чешушули успею съесть или долго будут готовить? Закажи то, чего хочется, успеем. А может, шаурму, она побыстрее или нет? Размышляет вслух. Салат побыстрее, но им не наемся. Да и чешушули небольшой, вздыхает. Юля – прекрасная, веселая девушка, очень милая. Единственный человек в моем окружении, с которого я бы брала пример в семейной жизни, если таковая мне вообще суждена. Ее забота, терпимость, сила принятия по отношению к мужу и его родным поражают. От нее никогда не услышишь – мужик должен, не купил ни мужик. Воспитание? Определенно. Но ощущается еще и вера в то, что так правильно, не просто обязанность. Единственное, ей порой трудно дается принятие решений. Она переживает, как бы все правильно сделать, чтобы не выставить себя в плохом свете. Сейчас тот самый случай. Что же будет, если мы опоздаем? Я тоже мучаюсь. Принимаю решение, а потом мучаюсь. Минус в жизни сильной, независимой женщины. Брать на себя ответственность несложно. Главное не погружаться в самокопание. «Давай еще грибы на двоих закажем, чтоб наверняка. Знаю, можно было бы исхуднуть, но живем один раз. С появлением Егора ориентированность на мирские ценности у меня в принципе улетучилась». Юля отрывает взгляд от меню и смотрит на меня. «Я еще не заказала, а ты уже переживаешь, что я не наемся?» – произносит с теплотой. «Будь я не замужем, мой выбор бы пал на тебя. Вместе смеемся». Сделав заказ и вымыв свои лапки, в ожидании еды начинаю немного сплетничать. Если это можно так назвать. Конкретных людей не обсуждаем, просто жизненные ситуации без привязки к людям определенным. Ты понравилась Григорию номер один. Не так, как Григорию два. Конечно. С блаженным выражением лица по-доброму посмеивается над племянником. Но он решил, что без шансов. Перестань, отмахиваюсь. Ему еще гулять и гулять. После моих слов Юля морщит носик. Так и быть. Как полетим в конце месяца, прослежу немного за ним. Фотоотчет пришлю. Что за девахи его навещают? Юля смеется, прикрывая рот ладонью. Кивает. После обеда продолжаю подчищать хвосты. Хочется, чтобы мой уход для девочек был безболезненным. А главное, беспроблемным. Заверяю Юлю, что буду на телефоне 24/7 и проведу любую удаленную консультацию. Ближе к вечеру в кабинете появляется наше главное руководство. Впервые, не считая новогоднего обхода, посвященного конкурсу украшения кабинетов. Герцогиня не любит к простым смертным снисходить, от этого и титул присвоен. И я. Созываю срочное заседание в Краснодаре. Завтра в обед. Светлана Николаевна с нами поедет, но я прошу и тебя присутствовать. Она хвалила твою передачу дел, но, сама понимаешь, такой объем не охватить так быстро. Это моя личная просьба к тебе. Смотрю мельком на Юлю, она в осаде, значит, не показалось. Тон непривычно мягкий, что не свойственно этой властной женщине. Моя ма отчасти была такой же, работа обязывала, но она обладала гибкостью. Дома подобные замашки отсутствовали. В случае начальницы нашей ею не пахло. Ясно одно, позвонил кто-то очень важный, и что-то идет не по плану.